Всего через 2 дня Ормкель на Бергборе, одолженном для этого плавания у Аренлейва сына Сёльви, уже отчалил от корабельного мыса. На нем значительно прибавилось груза. Рядом с оружейным ящиком появился внушительный сундук, окованный железом, запертый не менее внушительным замком. В этом сундуке хранилось немалое богатство. Более 400 эйриров серебром, выданных из казны Хеймера Конунга на выкуп людей. 3 марки за ярлов и 2 марки золота за Эгвальда. Притом эйриров потребовалось, как потом уточнил Ормкель, 422. Почти та же цифра, которую в марках выплачивали предайниты из города Лугаенах. Так, кстати или не кстати, в день прибытия дурных вестей рассказанный случай мигом облетел весь Эльвинес, и слеты чувствовали себя почти так же униженными этой цифрой, как когда-то предайниты. На сундуке сидела Ингитора, дочь Скельвера, дева Скальд из Эльвинеса, как дракон Фафнир на своем злополучном кладе. Она надела свое любимое красное платье с золотыми застежками, а на груди ее поблескивала морская цепь. Хеймер Конунг дал ей свое сокровище на случай каких-либо осложнений. От любопытных глаз цепь была прикрыта зеленым плащом, подарком Эгвальда Ярла, и спереди на нем темнело несколько мокрых пятен. Пятна остались от слез и Телахан, улыбка рыдала и не могла оторваться от Ингиторы, пока Фру Гулиборг буквально не оттащила ее. «Ты не вернешься! Не вернешься!» выкрикивала Этилахан, временами прибавляя что-то на родном языке. «Я знаю, ты не вернешься!» Счастье и впрямь меня покинуло, если от моих стихов Эгвальд Ярл потерпел поражение, отвечала ей Ингитора. «Если это так, то мне придется от стыда превратиться в тюленя и уплыть, как твой бард по имени Толкин». «Ничего, я оставила королеве Асте все мои обручья и ожерелья и прочее, что мне давали. Я ей сказала, что если я не вернусь, то пусть конунг возьмет назад все это, а тебя отвезет домой. Я хочу поехать с тобой. Твои стихи не виноваты, наверняка там не обошлось без колдовства его мамаши, королевы Хёрдис», — говорила Фру Хлодвиг, и многие женщины с ней соглашались. «Не может быть, чтобы Эгвальд Ярл так легко проиграл битву, что у него половина погибла, а у Торварда ни одного раненого!» Находились и другие, желающие плыть с Ингиторой, в основном жены, сестры и дочери плененных ярлов. Но Ингитора решительно отказалась и не взяла с собой никого, даже служанок. Ее томили самые дурные предчувствия, и она не хотела тащить с собой в Хель невинных людей. Хватит тех, кто уже погиб ради ее мести, так и не отомстив. Она оказалась совсем одна на этом корабле среди фьялей, но ей было так спокойнее. Если ей так или иначе суждено погибнуть, то больше никто не погибнет из-за нее. Начиналось все мирно и благополучно. Ормкель, не спящий глаз, который с первого взгляда так не понравился Ингиторе, обращался с ней с почтительным благодушием, отчасти снисходительным от того, что теперь она у него в руках. Прочие фьяли тоже держались учтиво и досаждали ей только своими откровенно любопытными взглядами. Но особой неприязни они не выказывали, и Ингитора не тревожилась об отношениях со спутниками. Она почти не с кем не разговаривала, а только смотрела на проплывающие мимо берега, с тоской думая, какая длинная дорога ей предстоит. Какой-то месяц назад здесь же проплывал Эгвальд и видел все то же самое, но только совсем с другими чувствами. За первый день пути Бергбур дошел до островного пролива, отделявшего земли слетов от земель раудов, и на второй к вечеру пересек его, плывя вдоль цепочки больших и малых островов. Острова покрывала густая зелень, с кораблей легко было разглядеть и луга с темными пятнами коров и овец, и пашни, и множество рыбацких лодок возле берегов, и немало торговых кнёров. Тут в каждой усадьбе проводился свой собственный маленький торг. В прежние времена конунги слетов и раудов немало повоевали за право собирать подати с этих богатых островов. Теперь здесь царил мир, потому что островную цепь поделили ровно пополам. Еще засветло Бергбор приблизился к усадьбе Островной пролив, где жили конунги Рауденланда. Сейчас Раудами правила королева Ульврун, и ее люди уже ждали на причале с приглашением переночевать у нее. Такой предусмотрительности не стоило удивляться. Проживая на оживленном перекрестке морских путей, королева Ульврун была хорошо осведомлена обо всем происходящем между Слетинландом и Фьяленландом. Королева Ульврун, 57-летняя, но еще бодрая и красивая женщина, ждала Ингитору в гриднице, занимая почетное хозяйское место. А напротив нее сидела ее дочь и наследница, Инга Ульвина с двумя детьми, девочкой 8 лет и 5-летним мальчиком. Обе они ласково приветствовали Ингитору. Королева Ульврун посадила ее рядом с собой и весь вечер с ней разговаривала. Она довольно много расспрашивала, но ее любопытство вовсе не казалось назойливым. И Ингитора, не слишком расположенная доверять кому попало, чувствовала доверие к этой умной, опытной, доброжелательной женщине. «Ты знаешь, ведь все они мне не чужие», — говорила ей королева, оправдывая свое любопытство. «Торвард Конунг — мой племянник, его отец Торбранд Конунг приходился мне двоюродным братом, потому что его мать, королева Мальвик, была родной сестрой моего отца, Бьяртмара Конунга. С Хеймером Конунгом мы сейчас не в родстве, я говорю сейчас, потому что в прошлом наши два рода, конечно, брали невест друг у друга, но с тех пор уже миновало 7 поколений». Если бы у меня была вторая дочь, я сосватала бы ее за Хельги Ярла или Эгвальда Ярла. «Ну, Хельги Ярл без меня обошелся, нашел себе валькирию». Королева Ульврун усмехнулась этому странному браку, который 5 лет спустя все еще вызывал у нее недоумение. «Да, представь себе, Йомфру, 5 лет назад они оба сидели у меня здесь, и Торвард Ярл, и Хельги Ярл, оба такие молодые, красивые, веселые. То есть веселым по-настоящему из них был только Торвард Ярл. Вот уж я не ожидала, что сын моего невозмутимого и хладнокровного брата Торбранда уродится таким. Я люблю его как сына. Ты знаешь, у меня никогда не было сыновей, но каждая мать была бы рада такому сыну, как Торвард». Ингитора слушала и изумлялась. Вот уж она не ждала, что кто-то, а тем более такая разумная, доброжелательная женщина, как королева Ульврун, будет так расхваливать Торварда Конунга. С трудом верила, что речь идет о том самом человеке, который... «Да, да!» Королева Ульврун кивнула, понимая ее изумление. «Я знаю, что у тебя-то нет причин его любить. Он убил твоего отца. Я, правда, уже слышала эту сагу, но, может быть, ты не откажешься мне ее повторить. Ты ведь знаешь все совсем с другой стороны». Ингитора стала рассказывать о последнем походе своего отца. Королева Ульврун слушала, оперев подбородок о сцепленные белые пальцы, и взгляд ее острых серых глаз не отрывался от лица Ингиторы. Она умела слушать, не перебивая, не отвлекаясь, принимая каждое слово рассказчика в самое свое сердце. Ингитора чувствовала растерянность, она проникалась все большим доверием к королеве Ульврун и не могла поверить, что эта женщина любит как сына того человека, который... Рядом с ней было как-то неловко питать к нему недоброе чувство. «Так ты думаешь, что Торвард хотел отомстить твоему отцу за то, что он сопровождал Хельги Ярла, когда Хельги Ярл убил на поединке моего родича Торбранда?» — спросила она, когда Ингитора окончила. «Выходит, что так», — не вполне уверенно ответила та. «Других причин не видно, или он, как берсерк, набросился на него просто так?» «Торвард не берсерк и никогда им не был, и месть не причина», — решительно ответила королева Ульврун. «Чепуха, поверь мне, девочка, я знаю Торварда все 28 лет, что он живет на свете, и я всю жизнь знала его отца. Мой родич Торбранд с детства воспитывался у нас, Играл со мной, когда мне было 5 лет, а ему 15. Я знаю Торварда. За все 5 лет, что он правит фьялями, я ни разу не слышала от него, что он где держит обиду на слетов и Хельги Ярла и хочет ему отомстить. Ни разу. А если бы у него было что-то такое на сердце, то уж я-то знала бы, потому что он доверяет мне. Даже когда он сватался к этой Эрхине Стуале, он и то советовался со мной. Он знает, что убийство на поединке не бесчестно и не требует мести. Он ни разу не сказал плохого слова о Хельге Ярле. Правда, он с тех пор вообще ни разу о нем не говорил. Через Эйру они с ним теперь в родстве. Какая же тут месть? Так как же он может таить вражду к Скельверу Хёвдингу, который ничего плохого ему не сделал? Чепуха, этого не может быть. Здесь есть что-то еще, что-то такое, чего мы не знаем. Ты уверена, что выпросила у ваших людей все, что там случилось? «Да, конечно, наши люди не могли ошибиться, они узнали его по шраму. Да и его собственные люди не отрицают этого». Ингитора кивнула на Ормкеля, пившего пиво за мужским столом. «Спроси у них, они скажут, что это сделал он, и он не отказывается». «А ты не спрашивала, почему он это сделал?» «Спрашивала, но они отвечают, что он скажет мне это сам». «Ну, это и есть наилучший выход. Здесь обязательно что-то кроется. Мой тебе совет. Когда увидишь Торварда Конунга, выслушай его внимательно, поговори с ним как следует. Поверь мне, он умный человек, он способен понимать людей, с ним можно разговаривать». «Но мой отец от этого не воскреснет». «К сожалению, не воскреснет, но согласись, жить без обязанности мстить кому-то гораздо легче, особенно когда ты женщина, а твой противник – конунг и один из лучших воинов морского пути. В этом ты тоже можешь мне поверить, и бедный Эгвальд Ярл уже на деле убедился, что это так и есть. Ах, бедный!» Королева Ульврун сочувственно покачала головой. «Он тоже ночевал у меня здесь, сидел на этом месте, пил из вон того золоченого кубка, такой веселый, полный огня. Он верил в победу и в награду, которая его ожидает. Намекал, что его ждет величайшее счастье. Наверное, ты обещала выйти за него замуж, когда он отомстит за твоего отца и привезет голову Торварда как свадебный дар. А теперь получается, что сама невеста едет с дарами, чтобы получить жениха обратно». Ингитора опустила голову, ей стало стыдно за все, что она натворила. «Ну, не грусти», — бодро посоветовала королева Ульврун. «Он жив, и Торвард отпустит его за выкуп, он благородный человек, и если уж обещал вам это, то не передумает». «Я думаю, вы будете счастливы. Эгвальд Ярл неплохой человек, только слишком уж молод во всех отношениях. Ничего, ты сумеешь держать его в руках и направлять куда надо. Я вижу, что ты умная девушка. Только горе ослепило тебя и заставило видеть мир в черном свете. Ты будешь счастливой, когда перейдешь эту беду, я знаю». Ингитора крепилась, но не могла сдержать слез. Почему-то в разговоре с этой женщиной сердце ее растаяло. Темный лед горя и ненависти стекал мутной водой. Горячее желание счастья, которое так долго было подавлено, оживилось от сочувствия королевы Ульврун. Она уже жалела и себя, и Эгвальда, и почему-то королеве Ульврун, якобы так хорошо знающей Торварда Конунга, мысль о той опасности, которая грозит возле него чьей-то девичьей чести, совершенно не приходит в голову. Она считает это неважным или невозможным? Советует выслушать его, будто уверена, что он прямо жаждет объясниться и оправдываться перед ней. «Сейчас, слава асам, нет причин для настоящей войны. Когда это недоразумение кончится, слеты и фьяли опять будут жить в мире. Я желаю счастья вам всем, и тебе, и Эгвальду, Ярлу и Торварду. Как там про возвращение Хельги Ярла? Ничего не слышно?» «А вы правда везете много золота?» С другой стороны к Ингиторе подобралась маленькая внучка королевы и таращила на гостью любопытные глаза. «А вы мне дадите посмотреть?» «Не приставай, Улли!» Королева погладила внучку по затылку. «Йомфру плыла целый день, ей хочется спать, ей нужно отдохнуть, ведь ей предстоит еще длинная дорога». Наутро королева Ульврун с обоими внуками вышла проводить Ингитору и махала ей рукой с берега, пока корабль отходил. Ингитора до последнего не отрывала глаз от ее статной фигуры в яркой цветной одежде. Ей было жаль расставаться с этой женщиной, впервые пробудившей в ее сердце чистую надежду, без примеси кровожадного торжества. Верилось, что все ее добрые пожелания сбудутся, что Эгвальд Ярл вернется невредимым, что они будут счастливы. И сама себе Ингитора казалась уже не такой противной, раз ее понимает и ей сочувствует такая добрая и мудрая женщина. Впервые ей не доставляло удовольствия воображать свою месть свершившейся, а Торварда Конунга мертвым. Было бы лучше, если бы нашелся какой-то другой выход, чтобы королева Ульврун не огорчилась. Ингитора вспоминала последнюю встречу с отцом на кургане, стараясь укрепиться духом, но почему-то это огнево больше не высекало из души прежних горячих искр. Она не могла вспомнить ни единого его слова, которое было бы прямым требованием мести. Она помнила все, что он сказал ей, все до последнего слова, но отец просто желал ей счастья. «Благо мне счастливой видеть». Она поняла его в том смысле, что она будет счастлива, когда отомстит. А может быть, он хотел сказать, что ее счастье и есть единственное, чего он хочет. Кто полюбит Скади платье? Отец вовсе не запретил ей любить, напротив. Может быть, он советовал ей искать любви? А она, так превратно поняв его, послала полюбившего ее Эгвальда на смерть. Эти сомнения наводили на нее недоумение и жуть, и она прогоняла их прочь. Сейчас у нее было дело, несомненно, справедливое и верное, и на нем ей полагалось сосредоточить все свои силы и помыслы, особенно если теперь она наконец-то поняла завет Скельвера правильно. Еще 3 дня они плыли вдоль берегов Раунденланда. Потом пошли высокие скалы из белого песчаника, на одной из которых стояла усадьба Белый Зуб, принадлежавшая Халькелю Хёльду, сыну Дага Хёвдинга. Эти земли уже принадлежали Квитингу. Одно название Квитинга будило в душе Ингиторы множество неприятных чувств, но миновать его было нельзя, и Ингитора заранее готовила себя к тому, что ей придется увидеть Острый мыс. А может быть, даже ночевать там. Мысли об этом навевали жуть, но в глубине души ее влекло туда. Хотелось увидеть то место, где находилась отцовская стоянка, где произошла битва. Ормкель мог ей показать все точно. Наступит ночь, и синие огни появятся над островом 4 колдунов. Все будет так же, как было тогда, в ту ночь, когда ее судьба пересеклась с судьбой Торварда Конунга, а она спала себе и не знала, что в эту ночь из ее жизни уходит один близкий ей человек, и его место занимает другой. Ингиторе стало жутко, когда она впервые осознала, а ведь так и есть. Хочет она того или нет, но сейчас Торвард Конан казался ей самым близким человеком, потому что с прошлой осени не было никого другого, о ком она думала бы так много и так горячо, днем и ночью. Этот образ не оставлял ее никогда и заслонил даже тех, кто наяву стоял перед ней. Тот Торвард, который рисовался ее оскорбленной и раненой душе на поминальном перу, которого почитал Анвуд, которого любила королева Ульврун, боролись в ее мыслях и никак не сливались в одно. Который из них ближе к истине, она скоро узнает сама, но будет уже поздно что-то изменить. На первый ночлег на Квитинге они остановились в Белом Зубе. Обитатели усадьбы оказались первыми квитами, которых Ингитора увидела, и они показались ей совсем неплохими людьми. Наслушавшись рассказов о 30-летней квитинской войне, разорившей когда-то населенный и богатый полуостров, она ожидала увидеть тут разруху, нищету, затравленных и напуганных людей. Ничуть не бывало. Халькель Хёльд – веселый, красивый человек, лет 28, его жена и двое детей, их челядь и гости, вся усадьба, многочисленная скотина, убранство дома – все дышало спокойствием, благополучием и изобилием. Гостей приняли очень радушно, и Халькель Хёльд с семьей полностью разделял все чувства Ингитору. Он состоял в родстве с Хеймером Конунгом. «У моего отца Дага Хёвдинга была сестра, ее звали Хельга», – обстоятельно рассказывал он Ингиторе. «Это была, говорят, замечательная женщина, красивая, приветливая, ее все любили. На ней женился первым браком Хеймер Конунг, и Хельги Ярл ее сын. Значит, он мой двоюродный брат, а через него и Эгвальд Ярл мне брат, и я чрезвычайно огорчен, что с ним случилась такая незадача. Ну, даже поговорка есть, ничего нет сильнее, чем злые чары. Королева Хёрдис колдунья, тут даже сомневаться не в чем. По справедливости это они должны заплатить вам виру за колдовство, а не вы им. Ведь в Слетинланде я слышал, есть закон, что запрещает вредоносную ворожбу и даже приравнивает ее к убийству. Да, такой закон у нас есть, но только вот в Фьяле, как ни странно, не хотят подчиняться нашему закону. Правда, у них могло бы быть оправдание, в конце концов, ведь это Эгвальд Ярл напал на них первым. Да, я знаю, он хотел отомстить, но все же. Это очень темная сага, и я даже не знаю, что здесь подумать. Не только Халькель Хёльд, но весь род Дага Хёвдинга превыше всего ставил справедливость и потому не знал, что думать об этих событиях. Примерно такие же разговоры Ингитора вела 3 дня спустя и в усадьбе Поля Тинга, где жил сам Даг Хёвдинг. Здесь ее принимали с тем же радушием, почти как свою. Эгвальд Ярл здесь, в доме у родичей, успел рассказать, что хочет отомстить за ее отца и взять ее в жены. Но его боевой задор тут не встречал понимания. Род из Тингваля отличался исключительным миролюбием, и Даг Хёвдинг, рослый, очень сильный мужчина, лет 50, отличный воин, только и перебирал в уме разные возможности уладить дело миром. Лучше всего было бы, если бы Торвард Конунг женился на Йомфру Вальборг, говорил он. Может быть, он это и имел в виду, когда приглашал ее приехать с выкупом. Тогда со всеми старыми и новыми недоразумениями было бы покончено. В роду Хеймера была бы женщина из рода Торварда, то есть Эйра, дочь Асальва, а в роду Торварда – женщина из рода Хеймера, то есть Вальборг. Но Ингитора чувствовала только возмущение, слушая эти, в общем-то, разумные и справедливые речи. Торвард Конунг был ее собственным, кровным, личным врагом, и Вальборг не имела права на него посягать. «Мы не понаслышке знаем, что такое эта война», — рассказывала Ингиторе жена Дагов, фру Борглинде. «Война пришла в мой дом, когда мне исполнилось всего 14. Я знаю, о чем говорю. Мой отец погиб в битве конунгов, и с ним все мужчины нашего рода, 14 человек. Моему брату Атли едва сравнялось 13. Слава Асем Хагеру было только 9, поэтому он остался жив. И он остался старшим мужчиной в роду Лерингов, старшим в 9 лет». «Мы остались, толпа женщин и детей, без защиты, без поддержки, были вынуждены принимать в доме фьяли. Я подносила кубок Асвальду Сутулому. Ах, если бы ты знала, как мне хотелось выплеснуть этот кубок в его длинную, бледную, самодовольную рожу. Наверное, ты его там увидишь. У него, говорят, болит спина, его так скрутило, что он уже лет 15 не вылезает из дома. Так ему и надо. Мы непременно принесем жертвы, чтобы это дело кончилось миром и не вызвало новой войны», — говорил Даг Хёвдинг. «У нас тут еще хорошо, на восточном побережье фьяли не бывали. А вот ты поплывешь через юг и запад, там есть места, где совсем не осталось людей, одни призраки. Поплывешь через острый мыс». Фру Борглинда как-то всхлипнула, и ее румяное лицо дрогнуло. «Там стояла наша усадьба, Лерингагард, та самая. Она уж 30 лет как сгорела. Хагер, мой брат, рассказывал, что однажды видел там призрак нашей бабки, Йорун. Она, бедная, сгорела тогда, когда Торбранд Конунг сжег острый мыс. Не хотела выходить из дома, не хотела. Она была упрямая, все леринги упрямые. Теперь там живет Хильда Отважная, добавил их младший сын Дагвард. Пока Даг Хёвдинг, обняв, успокаивал жену. Сестра Бергвида Черной Шкуры построила себе усадьбу почти на том же месте, где был Лейрингагард, и назвала ее Фридланд, Мирная Земля. «Ну, она ведь тоже из Лейрингов и имеет право там жить», — пояснил Даг Хёвдинг. «Ее мать, королева Далла, приходилась моей жене двоюродной теткой». Ингитора ничего не отвечала и ни о чем не спрашивала. У нее кружилась голова от всего узнанного, от запутанных родственных связей, сложных поворотов судеб тех людей, что один за другим проходили перед ней. В живых лицах перед ее глазами разворачивалась сага о Квитинской войне, и конца у этой саги еще не было. Он даже еще не показался вдали. Какая часть достанется ей, Ингиторе, дочери Скельвера? Какими словами будут поминать ее будущие рассказчики? Несколько дней они плыли на юг вдоль восточного побережья Квитинга. Эта земля была густо населена, и отыскать место для ночлега не составляло труда. Но чем дальше на юг, тем пустыннее делались берега. «От нас тут уже недалеко до Бергвида, не к ночи бы его поминать», — сказала ей хозяйка одной из усадеб, в которой они заночевали, фру Альверит. Она уже много лет вдовела и жила с дочерью, но управляла усадьбой и челядью так же уверенно, как королева Ульврун Рауденландом. «Когда-то он хорошо знал дорогу в наши места, у него тут неподалеку были дружки, он у них часто останавливался и жил, пока не проживет все награбленное и не соберется в новый поход. Последние 5 лет слава Тюру его почти не видно. Теперь-то, благодаря Вигмару Хёвдингу, он уже не может так легко разбойничать, как раньше. С тех пор, как его принудили отказаться от всех притязаний на звание конунга, он плавает все больше на западе. Нам-то и вовсе нечего бояться, здесь уже земля Фридланда». «Мы платим дань Йомфру Хильде, его сестре. Вот только не знаю, как вы поплывете. Что ни говори, а слетов и фьяли он терпеть не может. Ты, Йомфру, достойная девушка. Я принесу жертвы Дисам, чтобы ты благополучно миновала эти места. Если он нам встретится, еще неизвестно, за чье здоровье надо будет приносить жертвы», — буркнул Ормкель. «Мы-то тоже его не любим, не только он нас». Фру Альверит ничего ему не ответила, но когда он отошел от них, сказала Ингиторе: «Мужчины любят бахвалиться, они все говорят, что Бергвиду не поздоровится, когда он встретится с ними, но его не смогли одолеть даже такие люди, как Торвард Ярл и Хельги Ярл вместе. А потом он еще убил Рогнивальда Ярла, родича вашего конунга, а он уж был мужчина хоть куда, хоть и не первой молодости, я его видела. Он ночевал у нас перед той битвой, тому уж больше 5 лет. Пусть твой Хирдман хорохорится, но мой тебе совет, если только услышите про Бергвида, бегите и прячьтесь, как сумеете, не попадайтесь ему». Ингитора всей душой стремилась последовать этому совету. Мысли о Бергвиде, черной шкуре, мешали ей спать по ночам, как не уставала она за целые дни плавания. Раньше ее занимали только свои дела, а теперь поневоле приходилось думать и о других опасностях, так не кстати оказавшихся у нее на пути. О Бергвиде, слухами о котором полнился морской путь, она думала не столько со страхом, сколько с досадой. Предстоящее ей дело и так не из легких, и еще одно препятствие в лице знаменитого морского конунга ей было совсем ни к чему. После усадьбы фру Альверит побережье Квитинга стало почти безлюдным. Низкий каменистый берег, покрытый еловым лесом, тянулся и тянулся за правым бортом, и только кое-где над нем виднелись пасущиеся козы или деревянные сушилки для рыбы, указывая на близкое жилье. Сами жилища, усадебки и домики под зелеными дерновыми крышами иногда давали о себе знать только столбиками дыма, а без этого были неразличимы среди буйно разросшейся летней зелени. Несколько раз за первый день Ингитора видела разрушенные остатки старых усадеб, едва видные под зарослями. «Сегодня нам нужно уплыть как можно дальше», — 2 дня спустя сказал Ингиторе Хьорд Вершина, кормчий Бергбора. Это был пожилой, неглупый, добродушный человек, совершенно не склонный к обычному фьяльскому бахвальству. И с ним у Ингиторы установилось нечто вроде дружбы. Они нередко беседовали, и он успел рассказать ей много забавного про Бергборов, в честь одного из которых кораблю дали название. «Теперь дни долгие, пока светло, мы попробуем доплыть до речки Моркельф и переночуем там. Тогда до острова мыса останется меньше 1 дня пути, и мы проплывем его засветло. Ночевать там ни к чему». «Наоборот», — сказал один из гребцов, Эвор по прозвищу Полмарки. Небольшого роста, щуплый, но сильный, он был рыжеват, и его высокие скулы и быстрый выговор указывали на то, что он родился от пленницы Квитинки. Как намекал Ингиторе Хьорд, таких полуквитов в поколении Эвора родилось немало. «Острый мыс – самое безопасное место на всей этой дороге. Там живет Йомфру Хильда. Если она примет нас в дом, а я не вижу, почему бы ей не принять Йомфру Ингитору, то мы будем в полной безопасности, даже если Бергвит приплывет и сядет с ней за стол. В ее доме он никого не трогает. С него взята такая клятва, Йомфру Хильда называет свой дом мирной землей, и никто никому под ее кровом не причиняет вреда, будь то хоть убийца брата, ведь Торвард Конунг не раз останавливался у нее в гостях». «Лучше бы Бергвиду садиться за стол с самой Хель», — буркнул Ормкель. «Вот кто его сестра». «Я вижу, имя черной шкуры у всех фьялей вызывает прилив доблести», — язвительно сказала Ингитора. Ормкель ответил ей колючим взглядом. «Ты еще не видела черной шкуры», — сказал он, с явным трудом удержавшись от чего-то более резкого. «Никто не скажет, что я боюсь его или кого-то другого, но я должен привести тебя моему конунгу живой и здоровой, ему, а не Бергвиду». «Я хочу повидать острый мыс», — сказала Ингитора, — «и даже ночевать там, если другой дороги все равно нет». «Другая дорога есть, хотя она не намного безопаснее», — заметил Хьорд. «Можно плыть вдоль южного берега, в обход Квартинга. Я с самого начала еще с Эльвинеса предлагал. Это дальше, но там все же меньше вероятность наткнуться на того человека, которого лучше называть поменьше. Ты боишься его как тролля». «Он и есть тролль, только еще хуже», — убежденно ответил Хьорд. «Ты знаешь, Ормкель, что я не трус, но с нами девушка, которой не стоит попадать в руки Бергвиду, и куча серебра, которая тоже предназначена не ему. Если бы мы были одни, то чего же не попытать удачи, но с Йомфру Ингиторой нам надо быть осторожнее, сам же Торвард Конунг будет не рад, если она и все серебро попадет к Бергвиду». «Попадет, попадет, заладил, будто другой песни не знаешь. С чего ты взял, что мы попадем к нему в руки, если он нам встретится, а не наоборот? Я не Вельва, я будущего не знаю». «Я хочу повидать острый мыс», — настойчиво повторила Ингитора. Голос благоразумия в ней был слабее, чем желание своими глазами увидеть это место.